Рывок вперед, и я нанес удар кинжалом прямо в руку Пьеру. Клинок рапиры чиркнул мне по щеке, оставляя глубокий порез, но цели я достиг. Задействована способность. Раскол души. Получено 16 единиц жизненных сил, 88 единиц опыта арпи, 14 единиц боли. Значит, это действительно делает кинжал. Не знал, что и оружие может иметь способности. Пьер выронил оружие и припал на одно колено. Его раны были не слишком глубокими, но несмотря на это парень выглядел плохо. Если в начале схватки он был крепким мужчиной в расцвете сил, то сейчас словно постарел лет на 10. Кожа бледная, под глазами темные мешки, словно тот не спал несколько дней, а по лицу стекали капли пота. Удивительно, как хорошо действуют мои способности на пробужденном. Или в таком состоянии виноват кинжал. Все же раскол души звучит довольно серьезно. Я сдаюсь, сдаюсь. Внезапно воскликнул он. Сдаюсь, серьезно. Зарычал я. Хотел меня убить, а теперь просто сдаешься. Сдаюсь, повторил Пьер, и по его виду было видно, что больше он сражаться не может. На мгновение мне подумалось, что это просто какая-то уловка, но чем дольше я смотрел на этого мужчину, стоящего на коленях, тем больше убеждался в обратном. Он выглядел смертельно усталым и раненым, не способным даже нормально стоять, не то что сражаться. Я сделал несколько шагов к пробужденному и приставил кукри к его горлу. Одно быстрое движение, и он покойник. «Сдаюсь», — повторил Пьер. «Заткнись», — прорычал я, продолжая держать оружие у его горла. «Не оставляй врагов за спиной», — затертая до дыр поговорка, которая с новой силой ожила в зонах бездны. «Если у тебя есть враг, то избавься от него при первой же возможности, иначе он неизбежно воспользуется твоей слабостью, и тогда тебе точно не поздоровится». Но был ли Пьер мне врагом на самом деле? Что я получу, оборвав его жизнь? «Сдаюсь», — еще раз произнес он, даже не пытаясь сопротивляться. Сердито рыкнув, я врезал ему кулаком в лицо, отправив в глубокий нокаут. По крайней мере, ранкер не поднялся после моего удара. «Как бы мне об этом не пожалеть», — вздохнул я, смотря на валяющегося на земле пробужденного. Но с другой стороны, его убийство ничего не изменит. Каждый из людей, что участвует в игре, мой потенциальный враг. Я для них легкий способ получить большое количество очков. А для тебя я, судя по всему, корм. Последний вопрос был задан странному существу, что показалось из-за деревьев. Оно отдаленно напоминало человека, но при этом имело морду ящерицы с большими, уходящими чуть вперед желтыми глазами, и было покрыто крепкой чешуей. В руках это существо сжимало что-то вроде простенького каменного топора. Оно сделало несколько шагов мне навстречу, покачиваясь из стороны в сторону, затем громко клацнуло пастью и плюнуло в меня чем-то. Из-за раны, которая еще не до конца прошла, несмотря на применение способности и просто усталости, я не успел вовремя среагировать, и его слюна попала мне в правую часть лица. Кожа тут же вспыхнула адской болью, словно туда брызнули кипятка. Кислота. Тварь тут же плюнула второй раз, но от этой атаки я уже увернулся и пошел в наступление. Позволить ему дальше развивать свой успех я не мог позволить. Да и быть оплеванным какой-то ящерицей, меня все засмеют. Третий плевок монстр сделать не успел, так как я оказался рядом. Ловкостью существо не отличалось, так что я без особого труда ударил его кулаком, одновременно с этим задействовав чумное прикосновение и акселератор боли. Людоящер пошатнулся и тут же одним прыжком оказался в двух десятках шагов от меня, начиная когтями рвать на морде гнойники и одновременно с этим вопить от боли. Высасывание жизни. Кожа на правой стороне лица прекратила так сильно болеть, но вместе с тем зрение еще не вернулось. Оставалось надеяться, что глаз не сильно поврежден. В конце концов, я еще не до конца изучил границы того, что может восстановить высасывание жизни. У меня просто не было возможности вдумчиво разобраться во всем этом и изучить то, что со мной произошло. Тем временем на помощь первому подоспели еще два человека-ящера, только вооружены они были не каменными топорами, а не менее каменными копьями. Пусть это и выглядело как несусветная древность и, казалось бы, не несло большой опасности, но я прекрасно понимал, что это оружие, и таким меня вполне могут убить. Так что недооценивать противника из-за примитивного оружия не стоит. Один из них завопил так, что уши мигом заложило, а второй тотчас плюнул ядом, но попал лишь в мой фантом. Я к этому моменту уже оказался рядом с самым первым, который продолжал раздирать свою морду, и тут же вонзил ему кинжал в область шеи. Задействована способность. Раскол души. Получено. 31 единица жизненных сил, 18 единиц опыта RP, 22 единицы боли. Массовая дезориентация. Применил я способность очень вовремя. Очередной плевок прошел мимо, а моя первая жертва тем временем повалилась на землю и задергалась в предсмертных муках. Рывком я ушел в сторону, уворачиваясь от брошенного копья, а свободной рукой выхватил из пространственного кармана двуручный меч, что позаимствовал у Конева. Пора бы и его применять в деле. Двуручным оружием я и воспользовался для того, чтобы избежать новой порции яда, и тут же выпадом отсек ящеру одну из лап, но добил я его именно кинжалом, загнав тот противнику прямо в крупный желтый глаз. К сожалению, расправиться с последним людоящером у меня не получилось. Он, мгновенно сообразив, что остался один, рванулся бежать прочь, да с такой прытью, что в моем нынешнем состоянии его было банально не догнать. Недолго думая, я подхватил валяющееся на земле копье, принадлежащее этому существу, и метнул его, попав аккурат между лопаток удирающему людоящеру и тем самым пригвоздив его к дереву. Он скончался раньше, чем я успел его добить. Вот ведь незадача. Лишь теперь я бросил взгляд на свою левую руку и посмотрел на количество очков. 1006. Черт. Тихо пробормотал я. Получается, за этих троих я получил всего 6 очков, по 2 на монстра, из чего следует, что для того, чтобы получить 1000 очков, нужно убить 500 людей-ящеров. Что из этого следует? Что у меня и Морозова не просто преимущество, а колоссальное преимущество. Да, возможно, тут есть твари, за которых дают больше очков, но вряд ли намного больше. Очень сомневаюсь, что кто-то будет упрощать нам игру, и даже если подобные монстры тут есть, то и завалить их в разы сложнее, иначе в этом бы не было смысла. Только подобные развлечения еще могут как-то развлечь короля, который в этом месте был чуть ли не богом. Если раньше у меня и были призрачные надежды, что обойдется, и что 1000 очков будет слабой форой, то теперь они рухнули. С 1000 очков можно вообще ничего не делать, вряд ли за 24 часа кто-нибудь наберет даже половину из этого числа. Это же надо постоянно двигаться и уничтожать монстров одного за другим, почти не тратя на них время. Так что и тактика групп тут бы тоже не сработала. Хитро. Я вздохнул, но тут же прыгнул назад, уворачиваясь от брошенного копья, вонзившегося в то самое место, где я только что стоял. Из леса один за другим начали появляться новые люди-ящеры. 1, 2, 3, 5, 10. Больше. Ну, вперед. Посмотрим, кто кого. Весело оскалился я, приглашающе махнув рукой новым противником. Глава 10. Вода. Пьер пришел в себя, когда все уже закончилось. Приподнялся, пошатываясь, попробовал встать и вместе с тем потянулся к валяющейся неподалеку рапире. Ее забирать к себе я не стал, сначала не посчитал нужным, а потом было не до этого. Я на его действия даже не шелохнулся, продолжая сидеть у дерева и наблюдать за его попытками прийти в себя. Самому бы отдышаться, не то чтобы активно как-то реагировать на ранкера. Наконец, Пьер подобрал свое оружие, выпрямился и замер, шокированно поглядывая по сторонам. О, представляю, насколько разрушительно для него подобное должно действовать на психику. Черт, а я надеялся, что ты поваляешься еще какое-то время. Вздохнул я. Дай мне пару минут перевести дух, и можем устроить второй раунд. Ты. Пробормотал он, но так и не договорил, продолжая удивленно таращиться по сторонам. Вокруг нас валялись десятки тел людоящеров, а сам я был покрыт кровью с ног до головы. Все тело ломило, жутко хотелось пить, но я был готов продолжить нашу схватку, если необходимо. Мой прошлый противник аналогично был не в лучшем состоянии. Его раны никуда не делись, а он сам скорее всего получил сотрясение мозга после моего удара, так что, я бы сказал, что шансы у нас равны. Ты не убил меня, не в моих правилах убивать беззащитных. Пьер нахмурился, вновь взглянул на валяющихся рядом монстров, после чего кивнул мне. Спасибо, и, извини, однажды я отдам этот долг, после чего повесил рапиру на пояс и просто зашагал прочь, даже не попытавшись воспользоваться моей слабостью. Впрочем, в нашем текущем состоянии все было далеко не так однозначно, к как можно было бы подумать. Похоже, он все-таки не настолько плох, как могло показаться на первый взгляд. Я неотрывно следил за ранкером взглядом, пока тот не скрылся за деревьями, а затем еще несколько минут прислушивался к звукам, убеждаясь, что он и впрямь ушел. Лишь после этого я позволил себе прикрыть глаза ненадолго, совсем капельку. Сколько проспал, я так и не понял, но вряд ли долго. Окружающая обстановка не сильно изменилась, солнце все еще было высоко. Сам же короткий сон облегчения не принес, напротив, все стало ныть еще сильнее. Тело будто жаловалось мне на то, что я не даю ему прийти в себя. Но по крайней мере правый глаз восстановился, хоть на коже лица все еще можно было почувствовать едва заметные рубцы от ожогов кислотой. Жизни этих существ было недостаточно, чтобы восстановить меня. Остается надеяться, что постепенно эта способность станет сильнее, и мне не придется испытывать столько боли, но вот очков за это я точно должен был получить много. Так что не все так плохо. Ладно, хватит сидеть, сказал я сам себе и постарался подняться. Вышло это не с первого раза, и пришлось использовать в качестве опоры воткнутый в землю двуручник, но я знал, что это временно. Немного разогнать кровь по венам, и станет легче. Двуручник я убрал обратно в пространственный карман. Таскать его на своем горбу в нынешнем состоянии было попросту глупо и непрактично. Заодно посмотрел на текущее количество очков. 1068. Получается, что я убил 34 ящера. Это много, особенно для кого-то вроде меня, кто не участвовал в столкновениях с монстрами бездны, а занимался простой добычей, но одновременно с этим сразу понятно, насколько велика моя бонусная тысяча. Черт бы побрал и эту игру, и короля. Буркнул я и побрел прочь. По пути решил потратить немного времени и посмотреть, что творится с моими характеристиками. В конце концов, я же заработал какой-то опыт арпи. Имя. Стас Богданов. Класс. Проклятый. Типа. Личный ранг. Одна звезда. Общий ранг. Необходима регистрация в системе учета охотников бездны. Опыт до следующего арпи. 62. Доступно 7 свободных арпи. Характеристики. Тело. 50, плюс 2. Разум. 21, плюс 80. Особые способности. Поглощение проклятия, не выше ранга 1. Мертвая кровь, огнеопасна, ядовита. Конвертер боли. Касание боли. Массовая дезориентация. Фантомный шаг. Призыв черного гримуара, 45. Чумное прикосновение. Высасывание жизни. Болевой акселератор. Заимствованные способности. Силовой сдвиг. Ай-уровень. Пространственный карман 3 ячейки, по 1 за каждые 10 единиц разума. Псевдохарактеристики. Боль 289.46. Показателя боли все же собралось куда меньше, чем рассчитывал я, но и то хлеб. Главное, что у меня были изменения. 7 свободных характеристик, значит, все их я влил в тело, повысив величину до 57. Какого-то резкого усиления я не почувствовал, но так было и раньше. Процесс повышения физических возможностей обычно довольно медленный. Будь иначе, боюсь, я бы испытал не самые радостные ощущения от такого резкого скачка. Не став больше тратить на это время, я продолжил путь, стараясь держать ухо востро, так как в любой момент ко мне может выйти еще что-нибудь не менее неприятное. Это место должно кишеть монстрами, и стоит быть настороже, особенно из-за того, что опаснее всего были люди и временно живые неумирающие, звучит запутанно, но ведь так и есть, их состояние сложно назвать жизнью. В остальном же я планировал первым делом найти источник воды, где смогу напиться и смыть с себя запекшуюся кровь людоящеров. Я ушел примерно на несколько сотен метров от места схватки и вскоре обнаружил что-то вроде звериной тропы, уходящей куда-то вглубь леса. Благо такие вещи учишься примечать во время работы добытчиком, чтобы не оказаться на пути у твари бездны. Вот только точно ли она принадлежала зверям? Как бы то ни было, я решил пойти по ней. Причина у этого была довольно проста. Такая тропа могла вывести меня на водопой, что даст мне то, чего я хотел больше всего в данный момент. Как же глупо было с моей стороны не разделить запасы. Вода и еда, весь пайк, который мы взяли с собой, находился в пространственном кармане Артемиды. А они у нас были разделены, несмотря на особенность клятвы, которая почему-то на это не распространялась, хотя в данной ситуации это было бы удобно. Связь. Арина, ты меня слышишь? Решил я воспользоваться тем, что существовало в прошлой игре. Тишина. Связь. Марина. Меня слышно. Это Стас. И вновь ничего. Хотя, если так подумать, то никто не говорил, что эта штука будет работать и во второй игре. Но попытаться все же стоило. Вдруг бы сработало. Не слишком уверенной походкой я продолжил свой путь, и за примерно тот час, что я шел по звериной тропе, не заметил никакой угрозы. Точнее, у меня было неприятное чувство, что за мной кто-то наблюдает, но при этом сам я никакой видимой угрозы так и не заметил. В момент, когда я уже почти окончательно обессилел от этого долгого пути, я внезапно услышал едва уловимый шум воды. Тряхнув головой и приложив последние усилия, я ускорился и вышел к крупной реке шириной метров 150-200. Последние метры я преодолел чуть ли не бегом, буквально падая на колени у самого берега. Не думая ни секунды, я зачерпнул чистой, почти кристальной воды и плеснул себе на лицо, наконец-то почувствовав на нем приятную прохладу влаги. Смыв часть засохшей крови, я только после этого сделал несколько глубоких глотков. Вода оказалась вкусной, свежей и невообразимо прекрасной. Я жадно пил ее, особо не размышляя о том, что могло быть в ее составе. А ведь в этом месте могло быть что угодно, и оставалось уповать на усиленное тело пробужденного, которое гораздо лучше справлялось с любой болезнью или ядом. Досыта напившись, я просто плюхнулся на край берега и так и лежал еще несколько минут, немного приходя в себя и наслаждаясь легкой негой. Пролежав так еще некоторое время, я начал раздеваться, собираясь искупаться, на время забыв, где я вообще нахожусь. На мне все еще было слишком много запекшейся крови, от которой очень хотелось избавиться. В данной ситуации это желание было сильнее доводов разума. Сбросив одежду и оставшись в чем мать родила, я немного помедлил и решил, что оставлять оружие будет плохой идеей. Кинжал и одноручный меч, которым я пользовался раньше, отправились прямиком в пространственный карман. Таким образом, если кто-то явится по мою душу, они не найдут ничего, кроме тряпок, а само оружие достать – дело мгновения. Вода была прохладной, но учитывая то, как ныло тело, эта прохлада наоборот была приятной. Уходить далеко не стал, зайдя только по пояс. Этого было достаточно, чтобы в случае чего быстро отступить на берег. Ла-ла-ла-ла. Откуда-то словно доносилась песня, но стоило попытаться прислушаться, как та пропадала. В какой-то момент я даже не мог точно сказать, показалось мне это или она звучала на самом деле, настолько все было нереально. Я и сам не заметил, как шагнул дальше, оказываясь в воде по самую шею, а еще через секунду дно пропало у меня из-под ног. Вода невероятно расслабляла и дарила какой-то покой и умиротворение. В ней я ощущал легкость, а усталость стала сходить на нет. Может, в этом водичке что-то есть, целебные воды или что-то подобное. Как бы то ни было, я увлекся плаванием чуть сильнее, чем планировал. Если вначале я думал задержаться в реке лишь на пару минут, то теперь плавал уже, наверное, минут 20. Хорошо, что течение у реки было не слишком бурным, и я уже собирался возвращаться к берегу, как вдруг услышал позади довольно громкий всплеск воды. Развернувшись, я закрутил головой, пытаясь понять, что это было. Я слишком расслабился, потерял бдительность. Внезапно прямо передо мной из-под воды вынырнула молодая девушка. Она была очень красива, возможно, самой красивой из тех, кого я когда-либо видел. Длинные золотистые локоны спадали на пышную обнаженную грудь. От такого зрелища было сложно отвести взгляд. Прекрасная незнакомка соблазнительно провела пальцами по своим волосам и замерла, смотря на меня большими зелеными глазами. «Привет», — тихо произнесла она, почти пропев. Звуки ее голоса ласкали слух. Хотел слушать ее и слушать. «Привет», — ответил я и постарался отплыть от нее, выдержав дистанцию. Я понятия не имел, кто эта девчонка, и, памятуя о том, где нахожусь, предпочитал бы не рисковать. «Ты боишься меня?» В ее голосе зазвенели колокольчики печали и легкая обида. «Мы тебя не обидим. Мы», — удивленно посмотрел я на нее. Тут же я услышал позади себя плеск, но развернуться не успел. Чьи-то тонкие руки обвили мой торс, а нечто мягкое и упругое уперлось мне в спину. И это были очень приятные ощущения. «Мы тебя не обидим», — повторил похожий женский голос у самого уха. «Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла», — вторила ей вторая, и я внезапно ощутил сильную слабость. как будто к рукам и ногам гири привязали. Мне стало сложно просто держать себя на поверхности, не то что сопротивляться их мистическому влиянию. Накатила сонливость. «Ла-ла-ла-ла, не сопротивляйся», первая подплыла совсем близко и, протянув руку, коснулась моей щеки. Ее пальцы были такими холодными, почти ледяными. «Не нужно сопротивляться, что-то не так, я должен выбраться на берег». Я попытался оттолкнуть девушку, но она играючи избежала моих рук и прижалась к моей груди. Мысли путались, ускользали. Их пение словно что-то делало с моей головой. «Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла», пропела третья. Я даже не успел понять, откуда она возникла. Тоже неземной красоты, только с угольно-черными волосами. Она взяла меня за руку и осторожно взяла пальцы в рот. Та, что прижималась к спине, начала нежно целовать мою шею своими холодными, ледяными губами. В тот момент в голове почему-то мелькнула мысль о поцелуе смерти, но практически сразу растаяла, как и прочее. Из-за пения я не мог ни на чем сосредоточиться, не мог ничего предпринять. Я терял самого себя и растворялся в этой реке. «Мы хотим тебя», — промурлыкала блондинка. «А ты хочешь нас, не сопротивляйся. Согрей нас своим теплом. Нам так холодно». Она потянулась и припала к моим губам. И я не пытался. Просто не мог, даже если бы и хотел. Их песня поглощала меня, и я не стал сопротивляться, когда они потянули меня вниз, на дно, туда, где тихо, где мне больше не придется сражаться и страдать, где я наконец обрету покой. Глава 11. Песня. Вода была повсюду. Я, казалось, сам был водой, растворялся в ней без остатка и не видел в этом ничего плохого. Все мы когда-нибудь умрем, станем частью мира, ведь жизнь – это всего лишь миг по меркам Вселенной, и здесь я обрету вечный покой в наслаждении и умиротворении. Стас. Внезапно зазвенел девичий голос в голове подобно колоколу. Артемида. Но в ответ я ничего не услышал, зато ее голос позволил немного привести мысли в порядок. Мне все еще было сложно концентрироваться, но по крайней мере теперь я хотя бы что-то соображал в отличие от того, что было пару мгновений назад. Я попытался сделать вдох, но вовремя остановился, внезапно осознав, что нахожусь под водой, и воздуха в легких почти не осталось. Тут же открыв глаза, я увидел возле себя трех прекрасных обнаженных дев, нижняя часть тела которых заканчивалась не стройными ногами, а рыбьими хвостами. Русалки. Ближе всего ко мне была светловолосая, та самая, которую я увидел первой. Ее прекрасный ротик был приоткрыт, и из него выходило нечто омерзительное, похожее на щупальце, которое тянулось прямо к моей шее. С двумя другими водными девами было то же самое. Щупальца, выходящие из их ртов, сокращались, словно что-то высасывали из меня. Почему что-то? Я прекрасно знал, что именно. Кровь. Они пили мою кровь. Чертовы рыбы-вампиры. Легкие уже начинали гореть. Если я ничего не предприму, то просто сдохну тут, в цепких лапах этих русалок. Они не заметили, что я проснулся, и словно находились в трансе, неторопливо поглощая мою горячую кровь. Как вам это, твари? Я активировал пространственный карман, выхватил оттуда кинжал с кристаллическим лезвием и тут же ударил им ближайшую русалку, одним махом отрезая ее ротовое щупальце. Блондинка, именно ей досталось, тут же отпрянула от меня, взвыв даже в воде от боли. Кровь стала заполнять воду, и это привело в чувство остальных. Они тут же втянули в себя свои щупальца и обнажили острые, мелкие будто у акул, зубки. Я взмахнул кинжалом, но не попал. Черноволосая русалка отпрянула прочь, уходя из-под удара. А вот третья вонзила мне в бок свои когти. Если раньше ее руки были мягкими и изящными, то теперь тонкие белые пальцы заканчивались острыми черными когтями, которыми, по-видимому, так удобно впиваться в плоть своей жертвы. Я забрыкался и ударил ее ногой в лицо, наконец освободившись от смертельной хватки. Больше не пытаясь сражаться, рванул наверх, все острее ощущая нехватку воздуха. Рывок, рывок, еще немного, буквально пара грибков. Поверхность была так близко. Разорвав водную гладь, я сделал судорожный вдох в попытке, казалось, собрать весь тот воздух, которого мне так сильно не хватало, но в тот же миг сильные руки русалок вцепились в мои ноги и вновь потянули вниз. Больше они не церемонились, не пытались выглядеть как прекрасные нимфы из сказок. Передо мной были водные монстры, пусть гораздо более привлекательные, чем ящеролюды, но не менее смертоносные. Одна из них подплыла совсем близко. Ла-ла-ла-ла. Я услышал ее песню даже через толщу воды, но в этот раз она не возымела такого сильного эффекта. Я взмахнул рукой и ударил кинжалом русалку. Клинок попал ей в лицо и проткнул насквозь щеку, уродуя некогда прекрасное лицо. Та завизжала так, что у меня заложило уши. Казалось, что вибрация, порождаемая ее криком, дробит мои кости. Но второй удар, который попал ей в горло, все прекратил. Наконец-то наступила тишина, но передышка не была долгой. Пока одна русалка, схватив меня за ногу, тянула вниз, другая обошла со спины и впилась мне в шею острыми как бритвы зубами. Я взвыл от боли, попытался ударить ее, но из такого положения это было сделать сложно. И тут меня осенило. А кто сказал, что я должен применять способности лишь во время удара кулаком? Ведь нигде не говорилось о подобном, и это ограничение я придумал себе сам. Касание боли. И тут же вся накопленная в схватках боль хлынула от меня в этих девиц. Мертвая хватка зубов на горле тут же ослабла, и русалку согнула пополам судорогой. Только в этот момент я понял, что от судорог она могла и сильнее ухватить меня, так что мне еще повезло, что произошло именно так. Та, что держала меня за ноги, тоже выпустила добычу и сейчас извивалась подобно угрю. Я вновь рванул наверх, спасаясь. Поверхность и вдох. Да, а теперь к берегу, и как можно быстрее. Я не обращал внимания на раны, игнорировал вернувшуюся усталость. Я плыл, плыл и снова плыл. Плыл вплоть до того момента, пока мои ноги не коснулись илистого дна. Еще чуть-чуть. Не уйдешь. Ты наш. Наш. На спину мне бросилась одна из русалок, пытаясь утянуть меня назад, но теперь, когда у меня была какая-никакая опора, сделать это было не так уж просто. Когда хочешь жить, и силы откуда-то берутся, хотя казалось, их совсем не осталось. Стас, в сторону. Послышался внезапный крик, и я из последних сил сбросил с себя эту водную дрянь и рванул в бок. В следующий миг поток пламени ударил прямо в русалку, заставив ее взвыть и попытаться найти спасение на дне, но голубое пламя не тухло даже в воде. От него не было спасения. Мгновение я наблюдал за тем, как живой факел скрывается под водой, а затем с удвоенными усилиями помчался к суше. Еще чуть-чуть. Еще. Оказавшись на берегу, я просто рухнул на землю, зайдя с тяжелым кашлем и выплевывая воду, которая словно все не кончалась. Я жив. Каким-то чудом, но я жив. Стас, ты как? Стас, я еще не до конца пришел в себя. Меня кто-то тряс и вытирал какой-то тряпкой. Лишь спустя минуту я понял, что рядом со мной Артемида, а чуть рядом крутится Марина. Она сейчас пыталась соорудить что-то вроде костра неподалеку от берега, но вот делать это одной рукой было проблематично. Тебе надо согреться, ты весь ледяной. Еще через пару минут я сидел у костра, а Артемида растирала мне спину, попутно обрабатывая рану на шее. Ты весь бледный. Кажется, потерял много крови. Но полноценно в себя я пришел минут через 20, когда кто-то всучил мне флягу с тем самым пивом, которое и раньше имело вкус мочи, но сейчас оно было еще и теплым. Тогда же я и понял, что рядом со мной не только Артемида и Марина, но и еще несколько человек, среди которых были Чехова и Дреймас. Вид этой парочки мгновенно привел меня в чувство. Очухался, смотрю, ухмыльнулся бывший неумирающий. Отлично. Было бы обидно просрать 1000 очков из-за каких-то морских шлюх, знаешь ли. Следи за языком, тут дамы, фыркнула Марина, но тот лишь отмахнулся. Вы, дамы. Он скабрёзно рассмеялся. Сказал бы я, кто вы, но побоюсь обидеть. А мы команда, и нужно соблюдать этикет, знаете ли. Почему он тут? Я попытался подняться. У нас вроде как команда, без особой радости сообщила Марина. Она хотела сказать что-то еще, но ей помешала Варвара. «Вот», — сказала она, вручив шприц-инъектор. «Что это?» Голова все еще туго соображала. «Поставит тебя на ноги», — безразлично пожала плечами ведьма. «Ты обещал спасти моего брата, не забыл. Если ты сдохнешь тут раньше времени, он умрет. Так что соберись, Стас. Сейчас не время прохлаждаться. Это у тебя 1000 очков, а нам еще предстоит их набить. Как? Что?» Я все еще не понимал, как так получилось, что эти четверо были вместе. Но ответить на мои вопросы помешала резко изменившаяся ситуация. «У нас гости, народ», — первой отреагировала Марина, когда к нам из-за леса вылезло странное многолапое нечто, напоминающий огромного крота, но со множеством паучьих лап. Это странное создание выглядело мерзко и отталкивающе. «Он всего один», — фыркнул Дреймас, доставая свой фламберг. «Я и сам легко с ним разберусь, знаете ли. Стойте в сторонке и...» Но никто стоять в сторонке не стал. Первой в дело вступила Артемида. Она призвала гримуар и использовала из него какое-то заклинание, от чего монстра скрутила цепями. Затем вскинула руку Чехова, и с ее пальцев сорвался мощный электрический импульс, поразивший монстра и заставивший его на время потерять контроль над конечностями. И лишь затем в дело вступили Марина и Дреймас. Они ударили почти одновременно, Дреймас по голове, а моя школьная подруга вспорола мечом бок. Впрочем, по обездвиженной цели промахнуться сложно, главное приложить силу удару. На этом схватка и закончилась, еще не успев толком начаться, и ее скоротечность меня нехило так удивила. Было видно, что они уже не первый раз работали сообща, иначе откуда такая слаженность в действиях? К тому моменту моя голова из-за вколотого препарата начала проясняться, а тело наполняться силой, так что я забрал свою одежду и оделся, не желая расхаживать перед тремя девушками, в чем мать родила. Главное, чтобы потом у этого препарата не оказалось никакой побочки, но об этом подумаем потом. Всего 4 очка, вздохнула Варвара, взглянув на браслет на своей руке. А ты чего ждала, хмыкнул Дреймас, вытирая свой фламберг. Он слабак, знаешь ли. Народ, может мне кто-нибудь объяснить, как вы четверо вообще стали командой? Ситуация оказалась странной и немного непонятной. Если изложить их рассказ коротко, то Чехова и Артемида появились рядом друг с другом, так же, как Дреймас и Марина. И если первые две просто договорились найти меня вместе, так как обе были в этом пусть и по разным, но понятным причинам заинтересованы, то ситуация со второй парочкой оказалась не такой простой. Марина оказалась в логове каких-то тварей и вряд ли бы выбралась, если бы рядом не оказался бывший неумирающий. Какие цели преследовал мужчина, спасая Марину, никто не знал, но в итоге нехотя они приняли его в команду. Я просто им сказал: «Хотите от меня избавиться? Убейте. А если нет, то я просто буду идти за вами по пятам, знаете ли», рассмеялся Дреймас. «Будь ситуация чуть иной, я бы его прикончил, даже не раздумывая. Этот тип опасен, и то, что сейчас он на нашей стороне, еще ни о чем не говорит. Дреймас в любой момент может напасть и ударить в спину. С его стороны стоит ждать любого фортеля. Похоже, долгая жизнь без возможности окончательно умереть сильно прошлась по его мозгам, превратив их в безумную кашу. Мы выяснили, что очки получает не только тот, кто убивает монстра, но и те, кто его ранит. Так что если мы атакуем вчетвером, то и очки будут делиться на четверых», — рассказала мне Марина. «Но мы так действуем не всегда. По пути к тебе мы иногда разделялись и помогали друг другу, если нужна помощь. Пока что помощь нужна только тебе, знаешь ли», — Дреймас был как всегда в своем репертуаре. «Ну кто еще мог это произнести, да еще так надменно?» Марина обожгла его сердитым взглядом, но промолчала. Несмотря на то, что девушка вернула себе способности, пробужденные вместе с жизнью, как оказалось, все они были завязаны на использовании лука, который в свою очередь она не могла использовать без второй руки. «Вот такая вот маленькая неприятность. Ладно», — сказал я, начав немного понимать ситуацию. «А как вы вообще меня нашли?» По словам Марины, мне показалось, что они четко знали, куда идти, иначе бродили бы по этому месту очень долго. Услышав этот вопрос, все тут же посмотрели на Артемиду, которая просто улыбалась и мило хлопала глазками. «Что? Это Арина указала нам путь», — сказала Чехова. «Понятия не имею, но она точно знала, куда идти». «Да, я знала», — кивнула та. «Откуда?» — тут же спросил я. Но Артемида просто пожала плечами. «Просто чувствовала. Думаю, если ты захочешь, то тоже сможешь меня найти», — уверенно ответила она. Я на этот счет не был так уверен, но спорить не стал. В конце концов, нас связывала клятва, и мало ли как именно она могла себя проявлять. Возможно, я просто в чем-то не разобрался. «Стас, я так полагаю, что официально приглашать тебя в нашу группу смысла нет», — уточнила Варвара. «Ты ведь и так с нами». «Разумеется», — кивнул я. «Но вот от него бы я все-таки избавился». Уточнять, о ком именно речь, я не стал, в этом не было никакого смысла. Дреймас, услышав это, ухмыльнулся и рассмеялся, как это делал обычно. Хочешь остаться единственным мужиком в этом гареме? Ну нет, от меня так просто не избавишься, знаешь ли. Я спас однорукую, так что за вами должок, и, пожалуй, второй этап игры я проведу в вашей компании. Но ты в любой момент можешь плюнуть на это и попытаться меня убить, знаешь ли. На последних словах воин похлопал рукой по рукоятке меча, как бы приглашая меня именно к такому развитию наших взаимоотношений. «Я подумаю на этот счет», — сказал я ему. «Если остальные не против, хорошо, пока оставайся, но если попробуешь выкинуть что-то, то обещаю, что твое посмертие будет ужасным». «Как страшно», — протянул он и прищурился. «Я почти в ужасе, знаешь ли». Вот только на его изуродованном лице лишь растянулась предвкушающая улыбка. «Сумасшедший! Хватит!» — вмешалась в нашу перепалку Чехова. «Раз уж мы решили работать в группе, то давайте продолжим. Времени все меньше, а судя по всему, очков нам нужно собрать еще очень и очень много, чтобы войти в первую сотню». «Да», — поддержала ее Марина. «Вперед!» — не удержалась от веселого возгласа и Артемида. А вот я не сводил взгляда с Дреймаса, ощущая какое-то дурное предчувствие. Он точно что-нибудь учудит в самый неподходящий момент. Глава 12. Группа. Работа в команде вышла немного не такой, как я предполагал изначально, хотя бы потому, что большую часть времени я не делал ровным счетом ничего. Мы целенаправленно искали монстров, а когда их все-таки находили, то в схватку вступали остальные, оставляя меня где-то позади. Причина до ужаса банальна. Мне не нужно было так активно фармить очки, как другим. Нынешними темпами мои друзья даже половину моего количества за сутки не наберут, так что сильно напрягаться мне смысла не было. Я точно проходил в следующий этап игры, толком ничего и не делая. Вот такой вот бонус за прохождение первого этапа этих соревнований. Но и вмешиваться в схватку, забирая очки у остальных, я не видел никакого смысла. Так что просто наблюдал за схваткой товарищей, прикрывая им спины, а заодно приглядывал за Дреймасом. Но несмотря на все мои опасения относительно его, тот выкладывался на все 100 и действовал как хороший командный игрок. Удивительно даже. Меня такая резкая перемена в его характере смущала, и я все еще отлично помнил, как он свернул шею той девушке в самом начале первого этапа игры. Нет, этому типу однозначно нельзя доверять, но и игнорировать тот факт, что Марина осталась жива только из-за него, я не мог. Пока я размышлял над этим, ситуация в схватке резко изменилась. Товарищи сражались с какими-то странными людьми-крабами, которых хоть было не так уж и много, но они были крайне устойчивы к физическим воздействиям благодаря своим прочным панцирям. И пока они сражались с ними, со спины подошли люди-ящеры, с которыми я уже успел иметь дело. «Сзади!» — резко крикнул я, привлекая внимание к новой опасности. Дреймас среагировал первым, вцепившись в панцирь бронированного монстра и воспользовавшись им как живым щитом от ядовитого плевка, причем проделал это так ловко, что ни одной капли не попало в него. Тут я уже стоять в стороне не стал и вступил в схватку. В правой руке у меня возник трофейный двуручник, который достал из пространственного кармана, а в левую взял странный стеклянный кинжал, который все не давал мне покоя своей необычностью. Первым же ударом я снес голову ближайшему людоящеру, она полетела по красивой дуге, орошая землю кровью, и тут же ударил в грудь кинжалом второго, пронзая сердце. Отдых благоприятно подействовал на мое тело, да и навыки Конева, которые я поглотил вместе с фрагментом души, значительно повысили мои умения фехтовальщика. Марина, увернувшись от брошенного копья, оказалась рядом с одним из монстров и точным уколом проткнула ему горло, тут же переключившись на следующего. Дреймас все еще держал краболюда, панцирь которого начал плавиться от кислоты, а затем швырнул свой импровизированный щит в ближайшего ящера. Я тем временем продолжал схватку. Одним ударом отсек ногу вражескому воину с копьем, позволяя Артемиде его добить с помощью ножа. Наконец в дело вступила Чехова, вновь воспользовавшись ударом молнии. Электрический разряд ударил в грудь одного людоящера, прожигая в нем дыру, а затем устремился дальше, поразив еще двоих и лишь чудом не ударив по мне. «Сильна, ведьма! Извини!» — крикнула мне Чехова. «Не знай, что я обязательно нужен ей живым в нашем мире, подумал бы, что она решила рискнуть и убить меня, списав все на случайность». Один из людоящеров бросился на меня со спины, внезапно выскочив из-за дерева. Не глядя, Я ткнул его куда-то в область живота и одним рывком в сторону выпустил монстру кишки. Все же навыки, полученные вместе с частью души, были чудо как хороши. Я ведь совсем не учился сражаться на мечах, а тут даже частичного понимания этого тонкого искусства было достаточно, чтобы проворачивать подобное. Тем временем ящеров становилось только больше, они в буквальном смысле нас окружали. Даже краболюды отступили, и сейчас я не видел никого из них. Но что хуже, теперь у этих созданий неожиданно начала зарождаться тактика. Увидев мощь магии, добрая треть ящеров сконцентрировались именно на Чеховой, не позволяя ранкеру вновь использовать свои уникальные способности. Варваре приходилось петлять, пытаясь поймать момент, когда можно было использовать заклинание, требующее время для подготовки. Из того, что рассказала Чехова, ей требовалось около 40 секунд на подготовку одного заклинания. Сделать она это могла заранее, но лишь трижды, после чего нужно было подготавливать заклинание снова. Когда она была четырехзвездочным ранкером, девушка могла иметь под сотню припасенных заклинаний, а сейчас, опустившись до одной звезды, всего три. И все три она использовала во время последнего боя. Да откуда они берутся? Я бил и колол, резал и рубил, но казалось, что врагов меньше не становилось. Словно кто-то невидимый специально наслал на нас эту стаю, при этом будто подкидывая все новые порции, стягивая их со всей округи. К счастью, за Артемидой присматривать не было нужды. Девушка сильно изменилась за то время, что мы были тут, и теперь сражалась примерно так же хорошо, как и я, что уже было большим подспорьем в этой ситуации. Она не призывала гримуар, поскольку большая часть проклятых заклинаний заставляла испытывать те же чувства, что и жертва, что в такой мясорубке было равносильно смерти. Нет, девушка перемещалась, орудуя кинжалом и накладывая на врагов чумное прикосновение вместе с акселератором боли, как часто делал я во время этого сражения. Это позволяло без труда использовать высасывание жизни для восполнения сил и залечивания мелких ран, которые нет-нет, да появлялись. Причем это касалось не только девушки, но и меня самого. Я тем временем прорубался через людоящеров с помощью двуручного меча и кинжала, чувствуя, как с помощью высасывания жизни восстанавливаются силы. В иной ситуации долго махать двуручным мечом как одноручным просто не получилось бы. А заодно отмечал, что мое тело все лучше приспосабливается к ворованным техникам. Скорее всего, со стороны можно подумать, что я уже довольно давно изучал приемы владения данным оружием. В какой-то момент мы с Артемидой оказались рядом и уже сражались спиной к спине, но удивительно в тот момент было другое. Мы с ней действовали слаженно, словно уже много лет бились вместе и пережили не одну подобную этой битву. Наши атаки дополняли друг друга, усиливая эффект. И мне это нравилось. Я отбиваю атаку, она атакует, она отвлекает, я атакую, и так далее. Мне даже не надо было задумываться о дальнейших действиях, как Артемида подхватывала мои движения и дополняла меня в атаке и защите. Ящеры падали один за другим, но в итоге мы все равно разделились. Я бросился на помощь Чеховой, которая все еще пыталась закончить заклинание для атаки, а Артемида метнулась к Марине. Последняя пусть и ловко орудовала одной рукой, но все же было видно, что это для нее не очень привычное действие. Успел я в самый последний момент, перерубив ящера за миг до того, как его копье пронзило бы грудь ведьмы. Варвара выглядела, откровенно говоря, плохо. Бледная, по лбу стекали капли пота, губа прокушена чуть ли не до крови. Она тяжело дышала, и сразу было ясно, что девушка давненько не занималась столь сильными физическими нагрузками. «Спасибо. Потом поблагодаришь», — бросил я, переключаясь на другого врага, решившего ударить уже меня в спину. «Да откуда их тут столько?» — крикнула Марина, уворачиваясь от выпада одного из людоящеров. «Сзади!» — крикнул я, заметив движение позади девушки. Она начала поворачиваться, но я сразу понял, что она не успевает увернуться. И тут совершенно внезапно на помощь ей пришел Дреймос. Он ухватил ящера за хвост и дернул на себя, буквально швыряя его в дерево и ломая тем самым хребет. Ничего себе у него силища. Он ей что-то сказал, на что девушка лишь раздраженно фыркнула, а тот в свою очередь заржал. Но, судя по всему, волноваться уже не о чем, и я вернулся к схватке. Перекатившись в сторону, я ударил кинжалом одного из монстров, поражая его сердце. На всплывающие сообщения о том, что я получил опыт и жизненные силы, Я даже внимания не обратил. Но совершенно внезапно всплыло крайне неожиданное сообщение. Вы поглотили жизненные силы более сотни существ одного типа. Доступна биологическая модификация. Ядовитые железы. Доступна биологическая модификация. Ядовитый плевок. Что? Я слегка опешил, когда перед глазами всплыло подобное. Рискованно вот так легко соглашаться на что-то подобное, так что я решил пока отложить этот вопрос, но у системы было совершенно другое мнение на этот счет. Для демонстрации возможности биологической модификации первая модификация будет проведена автоматически. В дальнейшем вы можете комбинировать или убирать биологические модификации. Стоило мне это прочитать, как правую руку пронзила острая боль, что чуть было не стоило мне жизни. Копье людоящера чиркнуло мне по щеке, едва не пронзив голову. Хорошо, хоть на одних инстинктах я успел дернуть головой в сторону, а то на этом мой путь бы и окончился. Чертова система. Двуручный меч, который я сжимал правой рукой, упал на землю, а саму руку скрутило острой судорогой. Да еще такой, что я испугался, что сейчас пальцы сломаются, но отвлекаться на это мне было нельзя. А к боли я привык, и это еще не так страшно. Я ударил атаковавшего меня людоящера и отступил, пытаясь справиться с тем, что происходило с рукой. Хорошо, что это не укрылось от глаз Артемиды, и девушка тут же пришла на помощь, оттеснив врагов от меня. О лучшем напарнике и мечтать не стоит. Тем временем с конечностью происходило что-то странное. У самого основания ладони появилось что-то вроде дыры. Выглядело это не слишком приятно, но я сразу понял, что происходит. Не думая, я вскинул руку и выпустил, по сути выстрелил, маленький сгусток яда, угодивший прямо в глаз одному из людоящеров. Неплохо, первая попытка и попадание. Стас, как ты? Первой это заметила Марина, но отвлекаться времени не было. А вот повторить этот ядовито-кислотный плевок у меня не получилось. Видимо, железом, сформировавшимся внутри конечности, нужно какое-то время на то, чтобы синтезировать новую порцию яда. Контроль над конечностью вернулся практически полностью, так что я поспешил вернуть утерянное оружие. Увернувшись от каменного топора, я подхватил двуручный меч и первым же взмахом отсек обе руки напавшему монстру, затем добил его вторым ударом. Неподалеку вспыхнула вспышка, и сразу по-доброму десятку людоящеров ударило магическими самонаводящимися снарядами. Похоже, что Чехова все-таки смогла себе выделить минуту времени и завершить подготовку заклинания. И после этого я внезапно заметил, что больше мне бить оказалось некого. Мы расправились со всеми. Неожиданно. Последнего в данный момент добивал Дреймос, буквально остервенело и явно наслаждаясь процессом, рубя тело ящера на мелкие кусочки. А затем мужчина прямо на наших глазах отрезал кусок у хвоста поверженного противника и закинул тот себе в рот. Свежатинка, рассмеялся он, а Марину от этого жеста, кажется, чуть не стошнило. Потому, насколько довольным при этом выглядел Дреймос, именно этого он и добивался своими действиями. Кажется, все, сказала Артемида, поглядывая по сторонам. После ее слов я тоже закрутил головой, но не заметил никаких признаков противника. Похоже, что мы перебили большую часть монстров, а те, что остались, поспешили отступить. Да и запашок тут стоял тот еще, так что думаю, все монстры послабее убегают от этого места как можно дальше. Перекличка. Скомандовала Чехова. 121. Отозвалась Марина. 156. Это уже Артемида. 201. Похвастался Дреймос, и лишь после этого я понял, что они говорят об очках. 178. Объявила свои Чехова. Хороший бой, но в таком темпе мы даже близко не догоним Стаса. Прошло уже как минимум 10 часов с момента переноса. Остается чуть больше половины времени, и мы понятия не имеем, насколько сильно продвинулись остальные. Среди участников хватало простых людей, слегка не согласилась с ней Марина. Скорее всего, мы так или иначе пройдем в первую сотню. Предлагаешь просто расслабиться и ждать окончания. Почему-то взъелась на нее ведьма. То, что ты говоришь, это лучший вариант, а в худшем остальные сейчас на том же уровне, что и мы. И чем дольше мы будем тут сидеть и прохлаждаться, тем выше шансы, что мы останемся в хвосте. Кроме Стаса, добавила Артемида, причем без какого-либо умысла, просто ей почему-то показалось уместным об этом напомнить. Да, кроме Стаса, согласилась Чехова. Кстати, сколько у тебя? 1113. Она кивнула, удовлетворенная ответом. «Нам нужна цель покрупнее», — предложил Дреймас на удивление здравую мысль. «А ведь я думал, что он безумен. Мы шатаемся тут в поисках монстров. Иногда находим, иногда они находят нас, но на деле мы можем пару часов кряду идти, не встретив ни единой живой души. Так мы много очков не заработаем, знаете ли. Я думаю, что тут есть определенные зоны», — внезапно вмешалась в разговор Артемида, окинув нас задумчивым взглядом. «Мы шли, ориентируясь вон на ту гору, и встречали только крабиков, но недавно мы взяли чуть левее и внезапно появились людоящеры, и много. Я думаю, что мы сейчас находимся на границе двух территорий. Граница, которую контролируют разные монстры. Интересное предположение», — хмыкнула Чехова. «Возможно, так и есть. Это место напоминает бездну, но только более обособленную. И если оно существует по тем же правилам, то должны быть боссы и мини-боссы», — подтвердила Артемида. «Боссы? Не понял Дреймас. Особо сильные монстры», — пояснила ему Марина. «Возможно, тут даже есть босс этажа», — предположила Артемида, и тут Чехова удивленно посмотрела на нее, словно это было очевидным, но одновременно невероятным открытием. «Тогда я заметил, как варвара вздрогнула. Тогда нам нужно попытаться его убить. Так мы точно получим много очков, и этого отрыва будет достаточно, чтобы гарантированно оказаться в сотне лучших». Марине такое решение не слишком пришлось по духу, да и мне тоже. Если тут и впрямь есть босс этажа, то это очень многое изменит. Для начала, убивший его сможет снять ограничение одной звезды и перейти на вторую, если, конечно, ограничение на звезду не будет действовать даже в этом случае. Это усилит кого-то вроде варвары сразу в 10 раз. А второе – новые способности. Для обычных охотников их можно заработать, только убив босса этажа. Правда, сработает ли подобное в этом месте, неизвестно. Может, так вообще удастся разблокировать все способности ранкеров, и при такой поддержке наша группа точно станет лидером в этой игре. Это рискованно, покачал я головой. Мы не знаем, какой он по силам. Вряд ли превышает одну звезду. Какой смысл ставить здесь босса уровнем выше, ведь его никто не сможет побить, не согласилась Чехова. Мы должны попытаться его найти. Представь себе, какой буст это может дать в следующем раунде. Тут она была совершенно права, и ее слова перекликались с моими мыслями. И все же риски. Да и если вспомнить действия короля ранее, для него все это развлечение, а значит можно ждать любой подлости. В любом случае мы не знаем, где босс, если таковой имеется, а пытаться его найти. Вздохнула Марина. А чего его искать? Я прекрасно знаю, где он, знаете ли, хмыкнул Дреймас. В смысле? Вместо ответа бывший неумирающий мечом указал на гору, возвышающуюся над лесом. «С чего ты взял?» — скептически фыркнула Чехова. «Будь я боссом, я был бы там, знаете ли. Так себе довод, но с другой стороны, нам было ровным счетом все равно куда идти. Мы могли попытаться пройти к горе и выяснить, прав ли Дреймас. Вопрос лишь в том, успеем ли мы до истечения срока». Глава 13. Гора. В итоге мы все-таки решили проверить гору. Как уже было озвучено, какого-либо маршрута или направления у нас толком не было, мы просто шли и искали монстров. Так почему бы не пойти к горе и не поискать там? Ведь главное, набрать необходимое количество очков, и будь у нас больше времени, можно было бы изучить местность, выяснить, где обитают монстры, и сколько очков они приносят. Но у нас не было на это времени, так что мы просто шли вперед и уничтожали все, что попадалось на пути. Путь занял много времени, и почти все оно было насквозь пропитано ожесточенными сражениями. Чем ближе мы приближались к горе, тем больше и сильнее становились монстры, из-за подобных существ давали гораздо больше очков, что лишь подтверждало теорию о боссе на вершине. Значит, мы идем верным путем. К счастью для нас, примерно через час пути мы столкнулись с небольшой группой из 4 ранкеров, среди которых был и Тимур. Они, отойдя в сторону так, чтобы их не подслушали, переговорили с Чеховой и решили объединить усилия для общей победы. Таким образом, наш небольшой отряд из 5 бойцов превратился в 9, точнее, 8. Буквально в следующем же совместном сражении мы потеряли одного из пробужденных. Я так и не запомнил его имя. Впрочем, с именами у меня всегда были проблемы. Схватки были ожесточенными, но оттого и довольно скоротечными, и теперь я уже не мог просто отсиживаться позади и участвовал в схватках наравне с остальными членами. После потери одного из бойцов стало очевидно, что оставить меня в запасе – плохая идея, да и я сам не стал бы просто стоять. Очки очками, а жизнь дороже. После очередной схватки Чехова приказала устроить привал и восполнить силы. Обычно после подобных битв у нас было какое-то время на то, чтобы перевести дух. Такой марафон не выдерживали даже ранкеры, ведь их силы были ограничены, а они уже привыкли к совершенно иным возможностям. Не все смогли приспособиться к этому. Заметили, что монстры идут волнами. Обратила внимание светловолосая девушка-охотник, что была в составе присоединившейся группы. Она, судя по нашивкам, принадлежала к алмазным клинкам, но довольно быстро все эти различия стали стираться. Не до трений между гильдиями, когда у вас общая цель – выжить. Шансы в сплоченной группе намного выше, и этого понимали все. Ну, наверное, кроме Дреймоса, но он вообще псих. Я бы даже сказал, что отрядами, согласился Тимур. Они идут группами по несколько десятков особей, если говорить про тех, что организованней, но кое-что мне в этом всем сильно не нравится. Заинтересовалась Артемида. Они начали использовать тактику, пояснил парень. Во время последней схватки нас почти взяли в клещи. Это плохо, тяжело вздохнул он, проверяя целостность своего меча. На нем за время боев появилось несколько скалов, а нормально поухаживать за оружием не было ни возможности, ни сил. Чем ближе мы к горе, тем организованнее они становятся. А про физические возможности я вообще молчу. Но это также указывает на то, что я права, вклинилась в разговор Чехова, сделав быстрый обход нашего маленького отряда. Раз они становятся сильнее, значит мы на правильном пути. Обычно чем ближе к боссу, тем сильнее монстры. Такие правила действуют в бездне. Это если говорить про обычную бездну, не согласился Тимур. Я все еще сомневаюсь в твоей теории, варвара. И тем не менее ты с нами, не смогла удержаться от небольшой шпильки в его сторону девушка. Группой проще, пожал парень плечами. Монстров слишком много, и одиночки, даже таким, как мы, тут не выжить. Кроме старика, согласился Тимур. Подозреваю, что речь шла о Морозове. Ладно, не будет тратить время впустую, собираемся. Скомандовала Чехова, и мы начали сворачивать наш импровизированный лагерь. Впрочем, это не заняло много времени. Фактически мы просто затушили костер, на котором жарили трофейное мясо и кипятили воду. До финала испытания осталось чуть больше 8 часов, а до нашей цели еще топать и топать. К горе мы подошли, когда до конца испытания осталось всего 4 часа, но нельзя сказать, что мы потратили это время впустую. Дреймос к моменту, когда мы входили в ущелье, ведущее куда-то в недра горы, заработал уже 830 очков, остальные отставали от него ненамного. Этот сумасшедший неумирающий вообще совался в самую гущу, и было удивительно, как он не погиб в этой сече. Даже у Марины количество очков перевалило за 600, а ведь она была по сути самым слабым членом команды, но даже так им все равно было от меня далеко. 1408. Именно столько очков сейчас показывал мой голографический браслет. А ведь я старался особо в бой не лезть, вступая в схватку только тогда, когда было нужно кому-нибудь помочь или отвлечь внимание на себя. Интересно, сколько сейчас очков у Морозова? Вряд ли этот старик просто сидел на одном месте и дожидался, когда закончится испытание. Если Тимур и Варвара говорят, что он способен выжить тут в одиночку, значит, вполне возможно, он сейчас прилично опережает меня, проходя это место с целеустремленностью бульдозера. Народ, а может ну его. Внезапно остановился один пробужденный из тех, что присоединился к нам вместе с Тимуром. Кажется, его звали Егор. Ну что, сердито поинтересовался остановившийся Тимур. Егор в рамках их гильдейской иерархии был простым солдатом, пусть и пробужденным, но вряд ли до игры доходил хотя бы до 2 звезд, так что под взглядом полноценного ранкера неуверенно поежился.